Глава 20. Стасик. «О, привет, Стас! Стас же, правильно? Ты вовремя. Только вчера по твоей просьбе беседовал с директором. Насчет работы, как и договаривались. Ну, слушай, он не против. Хорошо, что зашел. А то даже координаты не оставил. Ни адреса, ни данные каких. Ничего». Я остановился возле грузчиков, которые таскали коробки в магазин. Михалыч, их негласный бригадир, увидел меня сразу. Он даже как-то обрадовался моему появлению. Поставил свою ношу на край борта машины и повернулся, чтобы поздороваться. Честно говоря, сомневался, помнит ли он о том разговоре, который случился во время посиделок. Все же дело было под выпивку, мог и не суетиться. То, что Михалыч не забыл про свое обещание, радовало. Утром, как только мы встали, я практически сразу собрался и отправился в гастроном. Вернее, как мы. Я и мажор. Остальные дрыхли самым бессовестным образом. А говорят, еще деревенские встают с петухами. Куда там? Хотя, может, в зеленухах петухи неправильные? После того, как сам там побывал, вполне допускаю. Тогда понятно, почему Матвей Егорыч и Андрюха преспокойно давили на массу. Еще, конечно, суетилась Тоня, которая обготовила завтрак. Она вообще все время что-то готовила. Прокормить такое количество мужиков – дело сложное. Жорик выглядел задумчивым. Он сидел за кухонным столом, подперев голову рукой. Проснулся, между прочим, даже раньше меня. Или вообще не спал. Круги под глазами говорили в пользу этого предположения. Вид у мажора был кислый и подавленный. «Ну что?» – спросил я, как только домработница отвлеклась по своим хозяйственным делам. Она отправилась в ванную комнату, чтобы замутить стирку тех вещей, в которых мы вчера вернулись. «Не знаю. Херня какая-то выходит. Думаю, думаю, а ничего придумать не могу. Стрекозы две. Одинаковых. Броши полностью из брюликов. Представляешь, сколько эта радость стоит? Зачем он одну потащил в зеленухи, понять пытаюсь». Это первый момент. Второй, у меня такое ощущение складывается, что настоящий Милославский обо мне знает. Конечно, не конкретно. Просто знает о том, что в него вселялся совершенно левый тип. Это как? Я в недоумении уставился на мажора, переваривая его слова. Хотя в глубине души, несмотря на абсурдность предположения, наверное, считал так же. Слишком много совпадений. Вот прикинь. «Сам не понимаю. По крайней мере, если он не знал этого наверняка, то догадывался очень даже конкретно. Все похоже на то, что Милославский просто решил в очень неудобный для него момент смыться в кратковременный отпуск. А мне оставил небольшую кучку дерьма, которую надо разгрести. Причем даже любезно позаботился о подсказках. Стрекозу он для меня положил, понимаешь? Прятать ее не было необходимости». Либо в коробке лежали бы обе, но там одна, будто бельмо на глазу. Уверен, настоящий Милославский хотел таким образом привлечь внимание. Звучит как бред, но тем не менее подозреваю, что мои мысли верные. Он ее не спрятал. Он оставил ее мне, чтобы я увидел. Слушай, это, конечно, звучит очень странно. Да что ты? А наше с тобой нахождение тут не странно? То, что мы оба существуем в прошлом, сидим в посторонних, ну, или почти в посторонних людях, это не странно? Нет, что-то есть во всей истории. Жорик взял чашку, заботливо поставленную перед ним Тоней, и одним залпом выпил ее содержимое. Потом поморщился, будто там вискарь, а не обычный чай. Милославский, можно сказать, вызвал меня. Вот что имею в виду. Продолжил мажор, причем вызвал с конкретной целью. И я так подозреваю, это связано с Серегой. Вернее, не совсем с ним. С событиями, которые Серега запустил. Они еще раз встречались. Кто? Я даже в сторону отложил бутерброд, который заботливо приготовила Тоня, и бестолково уставился на мажора. Просто в его интерпретации события обретали новый вид. И я не уверен, что этот вид мне нравится». Мой родной отец и настоящий Жорик встречались. Я думал, только один раз это было, после смерти Аристарха и Светланочки Сергеевны. Но ни хрена. Серега приходил к нему уже сюда, в эту квартиру. Тоня сказала. Получается, произошло это за несколько месяцев до нашего появления. Странное совпадение, да? И сам факт этой повторной командировки. Смотри. Первый раз я попал в аварию, впал в кому, так? Так. Здесь Милославские ехали на машине, и Жорик долбанулся головой. Видимо, тоже была травма. А сейчас мы с тобой подрались, бухие. Но ничего ведь из ряда вон выходящего не произошло. А здесь вообще... Милославский просто лег спать, а проснулся уже я. Ты только не смейся, но мне кажется, Жорик сообразил, как меня снова подтянуть. Черт знает что. Я откинулся на спинку стула. Аппетит пропал окончательно. Дело в том, что если мажор прав, ситуация пахнет нехилой подставой. Вряд ли настоящий Милославский заботился о нас. Подожди, меня осенило. А я? Ладно, тебя Жорик типа вызвал, как ты говоришь, ок. Но меня-то он вызвать не мог. Я вообще тут краями. Ну, так-то если оценивать объективно. Согласись, убери меня, и что изменится? Не скажи. Мажор покачал головой. Убери тебя, и мне было бы в разы сложнее. Это скромно выражаясь. Твое присутствие сильно меняет ситуацию. Ты помогаешь мне, реально помогаешь. И с ментами, и разобраться в хитросплетениях борьбы за власть. Если бы не было тебя, я бы и знать не знал про Гришина, про Андропова, про всю подковерную возню. А это самый главный нюанс всех событий. Настоящий Милославский с подачи Сереги просто оказался между двумя жерновами. С одной стороны, чекисты, которые его придавили папиным прошлым. С другой — менты, к которым по приказу чекистов Жорик должен внедриться. Понимаешь? А я ведь этого не знал. И не узнал бы без тебя. Поперся бы в ментовку, как дурак. Этого все равно было не избежать. Делал бы, что велят. Чекистов тоже слушал бы. Вполне возможно, уже вляпался бы куда-нибудь еще. Это же очевидно, что даже при благополучном исходе Милославский будет крайний. Знаешь, не хочется это признавать, чтоб твое эго не тешить, но тебя мне будто бонусом отправили. Жорик настоящий хотел за мой счет свои проблемы порешать. А вместе со мной настоящего мента прислали. Звучит как бред, конечно, но вот такие мысли крутятся. Мажор поднял глаза вверх и посмотрел на потолок. Наверное, мысленно передал привет тем, кто, по его версии, отправил меня вместе с ним. Хотя, если откинуть все странности, что-то в этом есть. Потому как я, например, тоже задавался вопросом. Первый раз, понятно, там дело в Исаеве. Карма такая была. Или как оно правильно называется. А сейчас? Все, что я тут делаю, связано в первую очередь с Милославским. Мы оба сидели молча, думая обо всей ситуации в целом. Сказать особо было нечего. Но при этом я видел, мажора что-то беспокоит. Помимо версии о подставе со стороны настоящего Жорика. Даже мучает. Слушай, я решил все-таки спросить. Тебя расстраивает тот факт, что все произошло по инициативе Милославского? Ну, если допустить, что версия, которую ты сказал, правдива. Расстраивает? Наверное, да. Я, если честно, подумал, что мне дали второй шанс. Знаешь, когда вернулся обратно в свое тело, в свое время, было ощущение, будто все не так, как должно быть. Я словно был не на своем месте. Прикинь, вот в Зеленухах на своем, несмотря ни на что. Несмотря на все события, которые там произошли. Но Зеленухи дали мне что-то важное. Даже Наташка, к примеру. Я ведь серьезно размышлял о семье. Можешь представить? Совершенно серьезно. Думал, женимся с ней, детей заведем, жизнь будем строить. Тем более я уже знаю, где надо быть готовым ко всяким неожиданностям в плане реальных событий. Ну, там, развал союза, все дела. Прикидывал, как лучше будущее устроить. Про детей на полном серьезе думал. Типа, буду вести себя по-другому. Не как отец. Общаться с ними по-настоящему. Походы ходить, на отдых вместе ездить. Короче, ты понял. А получается, нет второго шанса. Есть только хитрожопый Милославский, который решил выбраться из задницы с моей помощью. Так. Я взял два бутерброда, завернул их в кусок газеты, лежащий тут же на краю стола. Хватит ныть, мажор. Второй шанс, третий. Ты сейчас здесь, верно? Какая разница, по чьей прихоти? Вот и решай проблемы по мере их поступления. Понял? А мера поступления у нас следующая. Я поеду в гастроном. Надеюсь, грузчики не подведут. Обещали же помочь на работу устроиться. А ты шуруй в отдел. Покажи свой светлый лик. Но только осторожно, понял? По-хорошему, тебе бы с собой кого-нибудь взять. Типа Андрюхи. Он здоровый. С ним можно ни черта не бояться. Андрюха точно любую тачку на ходу остановит одной рукой. Еще и голову открутит тому, кто за рулем. Да и вообще спокойнее будет. Много в отделе не говори. Просто отчитайся нашему наставнику, что работаем в заданном направлении. Главное, чтобы тебя видели. Ты на месте, все хорошо. Ок, слушай, с Наташкой хотел поговорить. Я почти вышел из кухни с бутербродами в обнимку, но после этой фразы Жорика вернулся обратно. Даже присел на стул. А то упаду от его откровений. Мало ли, поговорить о чем. Правду хочу рассказать. Мажор с вызовом посмотрел мне в глаза. Ожидал, что я начну убеждать его не делать глупости или спорить. Какую правду? Рожа у меня, наверное, сейчас выглядела очень глупо, потому что я, честно говоря, на самом деле охренел. О себе. Скажу ей, кем являюсь в реальности. Нехорошо это все. Снова получается ее кину. Раз мое второе появление — это не шанс устроить жизнь так, как хотелось, значит, нас в любом случае вернут обратно эти. Жорик снова посмотрел на потолок, а потом тяжело вздохнул. Высшие силы. Или что там еще? Я настолько растерялся, что не знал, как лучше ответить на столь неожиданное заявление. Она тебя в психушку сдаст, понимаешь? Не сдаст. Если любит, то поверит. Я не хочу опять быть мудаком. Прикинь, она 2 года в этом была уверена. Что Милославский мудак. Можешь вообще представить, какой удар для нее это? На всю деревню про свадьбу раструбили, а потом «давай, до свидания». И снова то же самое. Разыскал ее. Пусть случайно вышла, но она ведь не знает об этом. Про чувства опять все дела. Наташка поверила. Если бы не поверила, даже говорить бы со мной не стала. И в такой момент вернется настоящий Жорик, который ее знать не знает. Это совсем уж херня выходит. Нет. Расскажу правду, а что дальше, пусть сама решает. Ну, твое право. Разубеждать не буду. Однако, имея в виду, отправят тебя в психушку, апельсины возить не буду. Ясно? Ты даже не будешь говорить, что я дебил? Мажор удивился моей покладистости. Он однозначно приготовился к скандалу и ругани. Зачем? Это факт, он нам обоим известен. Ты Наташку лучше знаешь. Решил рассказать? Ок. Может, она тебя бросит сама после таких признаний. Зачем ей псих? Главное, Андрюху с собой возьми. К Наташке тащить его не надо. Пусть во дворе подождет. Мажор насчет переростка согласился вообще без пререканий. Он, похоже, сильно впечатлился тем, что я поддержал его в столь авантюрном проекте. Сообщить девушке, которая живет в 1982 году, что ее жених не совсем тот, за кого себя выдает. Что на самом деле он из будущего. И на самом деле сын олигарха. А потом еще надо будет объяснить, что такое олигарх. Я не удержался и хмыкнул вслух. Ты чего? Милославский покосился на меня с подозрением. Да так. Хотел бы посмотреть, как это все будет выглядеть. Жорик тоже усмехнулся. А потом кивнул и заявил, мол, действительно весело будет. В итоге мы сошлись во мнении, что Андрюху ему на самом деле надо взять с собой. Одному лучше не шататься по городу. Тем более, если предположения Жорика верны, и настоящий Милославский решил почистить себе хвост за счет мажора. Я, наконец, вышел из дома и рванул гастроном. Новости меня ждали хорошие. Оказалось, Михалыч договорился с директором, и тот согласился посмотреть на потенциального сотрудника. О чем грузчик и сообщил мне сразу, едва только увидел. «Ты ему все говори, как есть», — давал последнее наставление Михалыч, пока мы шли к кабинету. «Юрий Константинович — нормальный мужик. Честный, с пониманием жизни. Он многим нашим помог. Всегда входит в положение. Спрашивает на работе строго, конечно, но все по делу. Заботится о своих работниках. Чтоб ты понимал, у нас часто даже всякие артисты концерты устраивают. Представляешь?» Я некоторых, вот как тебя, на расстоянии вытянутой руки видел. И это всегда бесплатно, понял? Да и так. Вон у Александра из кондитерского отдела была свадьба, замуж выходила. Так он совсем помог и выпивку, и закуску, и с рестораном договорился. В общем, тебе, Стас, повезло, что ты в тот вечер к нам подошел. Михалыч остановился перед кабинетом, поправил мою рубашку, одернув ее пару раз, будто заботливый родитель. Затем постучал по створке костяшками пальцев и, приоткрыв дверь, засунул голову в образовавшуюся щель. «Юрий Константинович, тут вот паренек пришел, про которого говорили с вами. Помните? Насчет еще одного грузчика». «Пусть заходит, раз пришел». Голос, ответивший Михалычу, звучал уверенно, по-хозяйски. «Ага, есть!» Михалыч посторонился и подтолкнул меня вперед. Я послушно переступил порог. Кабинет выглядел солидно. У дальней стены имелся большой стол, за которым сидел тот самый Соколов, мой однофамилец. В наличии было два больших окна, еще один стол, рядом с которым наблюдалось несколько стульев, полки с книгами, маленький диванчик с деревянными подлокотниками. Обстановка строгая, но в то же время достаточно приятная. Ничего лишнего. На столе графин с золотистой жидкостью и тарелочка, на которой лежал порезанный дольками лимон. Походу, недавно были посетители, которых угощали коньяком. Я вошел, поздоровался и сразу приблизился к хозяину кабинета. Покрутил головой, соображая, куда пристроить свой зад. «Да вон, бери любой стул, присаживайся». Директор гастронома кивнул в сторону мебели, о которой шла речь. Причем сделал это как-то по-свойски, будто мы уже были с ним знакомы. И я решил не стесняться. Взял стул, подтащил его к столу, за которым сидел Юрий Константинович. Разговор у нас в итоге сложился очень даже душевный. Мне вообще этот мужик, честно говоря, понравился. Я не увидел в нем хапугу или жулика. Нормальный такой гражданин. Просто, как бы это смешно ни звучало, он реально немного опередил свое время. Ему бы лет через 30 цены не было. Отличный менеджер. Организатор от Бога, что говорится. По сути, красть он ничего не крал. Крутился в своем хозяйстве как мог. Уж что-что, а жулика и афериста я бы в нем рассмотрел, если бы это было. Но нет. Хороший хозяйственник с деловым подходом. Уверен, взятки, которые давали повод чекистам прижать Соколова, реально были направлены на то, чтобы в его магазине всегда был товар, которого нет в остальных местах. Соколов расспросил меня, кто я, откуда. Посмеялся с наших фамилий. Сказал, наверное, это судьба. Насчет того, что я служил, остался доволен. Видимо, данный факт для него имел значение. Посоветовал вникнуть в работу основательно, несмотря на то, что должность простая и, на первый взгляд, ничего особенного в ней нет. Еще раз спрашивал об учебе. Мол, собираюсь ли получать образование? А вообще это дело нужное. Без образования нынче никуда. Какое я хотел бы, если собираюсь? Можно будет потом подумать насчет приличного варианта. А в конце вообще заговорила жилье. Короче, чужой, по сути, человек проявил максимальную заинтересованность моими делами и моей жизнью. Я вышел из кабинета с полным ощущением неправильности тех событий, которые должны скоро начаться. Не заслуживает, с моей точки зрения, этот человек той судьбы, которая ему уготована. Вообще никак не заслуживает. Тем более в теме хапуг я разбираюсь хорошо. Соколов не преступник. Он продуман, который создал систему, где всем хорошо. «Нормально прошло?» — спросил Михалыч, как только увидел меня. Он в подсобных помещениях распределял коробки по отделам. Неподалеку крутился еще один из грузчиков, с кем я выпивал в прошлый раз. Леня, кажется. «Ага. Сказал, можно прямо сейчас приступать к работе. Завтра нужно принести документы». «Вот и хорошо». Михалыч потер довольно ладони. «Ну, а раз сказал, то давай сейчас и приступай. Вот эти консервы тащи девчонкам из бакалеи. Да, халат возьми. Так положено». Я натянул халат темно-синего цвета и занялся работой. Во-первых, лишний раз потрусь среди персонала. Может, что интересное узнаю. Во-вторых, физическая работа отвлекает от ненужных мыслей. А мысли точно были ненужные. Я на полном серьезе начал размышлять, есть ли вариант помочь директору гастронома. Реально. Но при этом знал наверняка, что, скорее всего, нет. Его дело было слишком громким и слишком значимым. Так получается. Скорее всего, избежать событий, которые должны случиться, невозможно. и это меня сильно расстраивало. Единственное, не хотелось встречаться с Наташкой. Я, конечно, ничего предосудительного не делаю, но лишние вопросы ни к чему. Они у нее точно могут возникнуть, если мы пересечемся. Да и лучше не дразнить ее перед разговором с мажором. Увидит меня, заподозрит неладное. А потом Журик следом. «Здравствуй, милая, я из будущего». Точно она его в психушку отправит. Сначала по голове настучит за такие шуточки, а потом отправит. В то же время наша встреча с Наташкой — вопрос времени. Прятаться постоянно никак не получится. Но лучше позже, чем сейчас. Осторожно выглянул в торговый зал. Вроде бы зазнобы мажора видно не было. А в отделе с сырами стояла пивная фея. Значит, сегодня Наташка отсутствует. Это хорошо. Следующие 2 часа я трудился, как папа Карло. Аж пот лился по вискам и спине. Работа в гастрономе кипела, это факт. Мажор за такие физические нагрузки точно будет мне должен. А потом события внезапно повернули в ту сторону, куда мне бы точно не надо. Однако я не удержался. Хотя, казалось бы, что могло произойти в магазине с простым грузчиком? Но произошло! Черт меня дернул вмешаться в судьбу Соколова Юрия Константиновича.